Это ты все усложняешь по-своему. Изворачиваешься, извиваешься, как угорь. Это в тебе всегда было. Я помню. Ну вот, теперь я угорь. Этого еще не хватало. Когда речь шла о тебе, я не изворачивался и не извивался. Я всегда хотел тебя, и только тебя. Я-то был верен, я-то не женился. Ну так жил с женщинами, хотя бы с той старой актрисой. Пусть так, но я ведь не мог тебя найти. Как ни старался, как ни искал. А в глубине души не терял надежды. Поэтому, может быть, я тебя и не нашел. Я была несправедлива к Бену. О, Господи, опять ты про Бена. Бена больше нет. Он так мучился, когда Титус исчез. Это было вроде эпитемии. Допускаю, но он заслужил свою муку. Он сам выжил Титуса и, поверь, был очень рад. Нет-нет, не так уж плохо он обращался с Титусом, как я сказала. Он был с ним строг. Не строг, а жесток. И с тобой тоже. Не заступайся за него. И давай не будем больше говорить про этого негодяя. Из общества защиты детей никто не приходил. Это я только так сказала. К черту общество защиты детей. Мне плевать, приходили они или нет. Но я сказала, что приходили, а этого не было. Если не приходили, так следовало прийти. Но это была неправда. Зачем тебе нужно обелять этого мерзкого, жестокого человека? Титус его ненавидит. Какие еще нужны доказательства? По-моему, никаких. У Бена, кроме меня, никого нет на свете. И ничего нет. Не умрет, перебьется. А я как? Почему бы для разнообразия не пожалеть меня? Старый актер, может ли быть фигура более жалкая? Что у меня осталось, кроме воспоминаний? Я расстался со своей властью и славой, ради чего и сам не знал. А оказалось, ради тебя. Теперь ты уж не можешь меня подвести. Ты в Бога веришь? Нет. А я, кажется, верю в Иисуса Христа. Во что-то нужно верить, держаться за что-то. Без Бога люди сходили бы с ума, разве нет? Мы с тобой когда-то говорили об этом, да? Я рад, что ты помнишь эти разговоры. А помнишь нашу конфирмацию? Это было для нас важное событие, верно? О, Дух Святой, на нас сойди. Я, кажется, верю в отпущение грехов. Ну, в это нам всем не мешает верить. Любовь искупительная. Это ведь что-то значит. Только не говори мне, что собираешься искупить любовью грехи Бена. А мои грехи ты не хочешь искупить? Его никто, кроме меня, не полюбит. Иисус полюбит. Нет, понимаешь ли, для Бена мне самой приходится быть Иисусом. Право же, родная, ты городишь чепуху. Ну, подумай сама. Неужели тебе не ясно, что Бен вздохнул бы свободно, если б ты от него ушла? Да ты, черт возьми, уже ушла от него. Не так уж ты ему нужна. Сам он, может быть, и не прогнал бы тебя, но теперь, раз ты сбежал, он только рад будет. Ты стараешься сделать его нереальным, а он настоящий. Настоящее становится нереальным, когда приближаешься к истине. Наша любовь не была настоящей. Это было ребячество, вроде игры. Мы были как брат с сестрой. Мы тогда не знали, что такое любовь. Хартли, ты же знаешь, что мы любили друг друга. Да, но любовниками мы не были, и очень жаль. Я думал, ты не хочешь. Я-то хотел. О, черт. Мы были детьми. Ты не стал частью моей настоящей жизни. То, что ты называешь твоей настоящей жизнью, было, судя по всему, сущим адом. Ты сама это сказала. Счастливая женщина не станет мечтать о смерти. Напрасно я тебе столько рассказала. Я еще об этом пожалею. Конечно, это сплошная путаница, но это моя путаница. Я в ней живу. Не могу я из нее выскочить, сбросить ее с себя, как разбитую скорлупу. Очень даже можешь. Выскочи, убеги, забудь. Убедись, что боль может кончиться. Может.